Глава 9. Убрать помеху. Это образование на дне Тихого океана можно было бы назвать ульем, если бы оно было создано пчелами. Но строилось оно, вернее, выращивалось предками организмов, названными людьми кораллами около миллиарда лет назад, и представляло к началу 21 века нечто вроде ганглия, гигантского разумного в каком-то смысле распределенного организма, проросшего и заселившего впадины в глубинах океанов Земли. Поэтому будем называть его Ка-ульем, коралловым ульем. По сути, он представлял собой центр управления подводной цивилизацией, возникшей задолго до эпохи динозавров и проигравшей войну сначала Цивиру, цивилизации вирусов, затем и Цидину, цивилизации динозавров, которая, в свою очередь, проиграла пришельцам из других миров, изменивших первых млекопитающих обезьян. Тем не менее, Каулий сохранил свою идентификацию и приспособился к жизни в океане после возникновения человечества. 2 мая по календарю нынешних владельцев суши людей состоялось волновое, то есть бесконтактное, совещание повелителей Каулия, организованных в систему главного контролера глубин ГКГ с исполнителем их воли системы ответственных по безопасности СОП, объединенных в единый организм исполнительным центром или базой. В совещании приняла участие система отслеживания и анализа информации СОИ, датчики и линии которой были распределены по всей водяной оболочке Земли через фауну и флору и могли подсоединяться к информационным сетям людей на суше. Общий кокон виртуального общения развернулся в центральном офисе кораллового улья в виде сферы конечных модулей общения. Модули были разными. Если бы кокон изнутри увидели люди, они бы оценили формы собеседников в виде игровых компьютерных персонажей. Система ГКГ, которую можно было в данном случае величать главным инициатором обсуждения, походила на гигантского лобстера со множеством щупалец-клешней. СОП — на двурылую акулу с рогами, со множеством чешуй-плавников. СОИ — на живую шевелящуюся водоросль-ламинарию с тысячью ворсинок-рецепторов. Их общение напоминало разговор обыкновенных виртуальных фигур на экране компьютера, но происходило оно в водной среде, и человек услышал бы только тонкие свисты и писки, поскольку беседовали они с помощью ультразвуковых колебаний, как дельфины и киты. «Нас охватило беспокойство», — начала беседу ГКГ. «Доложите о состоянии всех структур. Вы проявили преступное равнодушие к возросшей активности людей, что может привести к нежелательным контактам с материковой цивилизацией». «Прошу снисхождения, главный», — смиренно склонила голову, утолщенный вырос на переднем конце водоросль сои. «Мы надеемся, что все обойдется, так как печемся о благополучии всех наших диаспор не меньше остальных защитных систем». «Мы тоже заинтересованы в благополучии, но если бы вы проинформировали нас о вторжении подводных аппаратов людей заранее, нам не пришлось бы спешно напрягать чистильщиков СОП». «Мы подавали сигналы, которые можно было интерпретировать двояко. Мы требуем усилить контроль за деятельностью людей, пока они не завладели инициативой в глубинах океана, ранее им недоступных, и не захватили нас врасплох. Мы должны успеть построить программатор до того, как люди узнают о его существовании. А они копошатся совсем близко от Каулия. Что известно о планах людей конкретно?» «В район расположения программатора направлены подводные устройства, называемые людьми субмаринами, а также надводные корабли». «Мы отреагировали на появление одной субмарины», — заговорил представитель СОП, двуголовая акула. «Но прежде вы зачем-то захватили установленный на дне аппарат, который люди называют ЭГС», — осуждающе пропищал лобстер. «Это и послужило толчком к дальнейшему развитию событий». «АГС угрожал программатору. Флегматично, без каких-либо эмоций, отозвалась акула Соп. Он располагался слишком близко к улью, имея внутри взрывное устройство огромной разрушительной силы. «Термоядерный заряд», — добавила водоросль сои. «Мы отреагировали на потенциальную угрозу и нейтрализовали устройство», — закончила акула. Лобстер растопырил клешни. «Надо было обсудить это действие с нами. В последнее время ваши эффекторы, которые люди принимают за НЛО и НПО, все чаще становятся источниками их тревог. За ними буквально ведется охота. Мы действовали в соответствии с инструкциями первого главного, которые были разработаны 2 столетия назад. Претензий не к нам». Главный снова изменил конфигурацию клешней, превращаясь в колючий шар. «Улей будет недоволен. Ваши планы». «Нам пришлось нейтрализовать субмарину, присланную проверить установку АГС и причину ее молчания. Но люди послали еще одну субмарину на ее поиски. Она способна опускаться на опасные глубины. Мы наблюдаем за ней». В этот же район океана выдвинулась эскадра не менее агрессивных обитателей суши с американского материка, заметила водоросль сои. «Плюс 2 субмарины с материка Евразии. Вы их все сможете нейтрализовать?» «Это наш долг. Если улей изменит инструкции, мы будем действовать согласно новым утвержденным императивам. Пока что субмарина, прибывшая к месту установки АГС, не угрожает улью, но если она приблизится...» «Мы соберем океанское судилище», — оборвал сои главный, шевельнув сразу всеми клешнями, что означало, контролер глубин испытывает исключительно негативные чувства переживания программного обеспечения ко всем участникам совещания. «А мы будем защищать улей всеми средствами», — заявила в ответ акула Соп. Кокон связи расплылся облаком искр, совещание владык океана закончилось.